борту осадок вчерашний песен, чужих посадок я бесполезен, я бесполезен. За рамки людских представлений. наших глазах исчезают потери. Душа выпускает скопившийся страх. Я слышу шаги, открываются двери. Хей, бабища блевани, наша малажава настревата и близка. Ее пальки как удава, пальки ваба, палькика. Вот тусуйся, бурки-мурки, по батреньке мордюка. Словно в кожаной тужурке выплывают из мешка. Хей, бабища, блевани. Хей, бабища, блевани. Хей, бабища, блевани. Хей, бабища, блевани. Хей, бабища, блевани. Thank you. Thank you. на стенах он скоро умрет. Пахнет летним дождем, кто-то только что умер. У них есть что сказать, они скоро умрут. Кто-то тихо смеется, я скоро умру. Слово, я скоро умру. Я решил спеть песню, я скоро умру. Кто-то смотрит на солнце, почти что уж мертв. Кто-то смотрит мне вслед, он скоро умрет.